дул ветер, день был очень яркий, сквозной, просвистанный ветром со всех сторон. Огромное поле зеленело прибитой травой, блестящей, как лак. Кавалеров, не спуская глаз, смотрел на ложу, напрягал зрение и, уставая, работал воображением, стараясь получить то, чего не мог издали увидеть или услышать. Не только он. Многие из сидевших близко к ложе, несмотря на то, что были возбуждены предвкушением исключительного зрелища, обращали внимание на очаровательную девушку в розовом платье, почти девочку, небрежную по-детски к своим позам и движениям, и вместе с тем имевшую такой вид, что каждому хотелось быть ею замеченным, точно была она знаменитость или дочь знаменитого человека. 20 000 зрителей переполнили стадион. Предстоял небывалый праздник, долгожданный матч между московской и германской командами. На трибунах люди спорили, кричали, скандалили из-за пустяков. Огромное количество народа распирало стадион. Где-то с утиным криком сломались перила. Кавалеров, запутавшийся в чужих коленях в поисках своего места, видел, как на дорожке у подножия трибун лежал, тяжело дыша и разбросав руки, почтенный старичок в кремовом жилете. Мимо него перли, мало о нем думая. Тревога усиливалась ветром, на вышках, как молнии, били флаги. Все существо Кавалерова стремилось к ложе. Валя помещалась над ним наискосок, метрах в 20. Зрение издевалось над ним. Казалось ему, они встречаются глазами. Тогда он приподнимался. Казалось ему, медальон вспыхивает на ней. Ветер делал с ней, что хотел. То и дело она хваталась за шляпу. Это был капор из красной блестящей соломы. Ветер сдувал рукав ее до самого плеча, открывая руку, стройную, как флейта. А фишка улетела от нее и упала в гущу, помахав крыльями. Еще за месяц до матча предполагали, что с германской командой приедет знаменитый Гетцке, играющий центрального форварда, то есть главного игрока из 5 нападающих. Действительно, Гетцке приехал. Лишь только германская команда вышла под звуки марша в поле, и еще игроки не успели распределиться по полю, как публика, как и всегда это бывает, узнала знаменитость, хотя знаменитость шла в толпе остальных гостей. «Гетцке! Гетцке!» — закричали зрители, испытывая особенную приятность от вида знаменитого игрока и от того, что они хлопают ему. Гетцке, оказавшийся небольшим черномазым и сутулым человечком, шагнул немного в сторону, остановился, поднял руки над головой и потряс соединенными ладонями. Невиданный иностранный способ приветствия еще более воодушевил зрителей. Группа немцев, 11 человек, сияла на зелени в чистоте воздуха яркой маслянистой окраской одежды. На них были оранжевые, почти золотые фуфайки с зелено-лиловыми нашивками на правой стороне груди и черные трусы. Трусы бубнили по ветру. Володя Макаров, поеживаясь от свежести только что надетой футбольной рубашки, высматривал из помещения футболистов в окно. Немцы достигли середины поля. «Пошли, что ли?» — спросил он. «Пошли?» «Пошли», — скомандовал капитан команды. Выбежала советская команда в красных рубашках и белых трусах. Зрители валились на перила, лупили ногами в доски, рев заглушил музыку. Немцам выпало играть первую половину игры по ветру. Наши не только играли и старались сделать все, что полагается делать, чтобы играть как можно лучше, но также не переставали наблюдать за игрой немцев как зрители и оценивать ее как профессионалы. Игра продолжается 90 минут с коротким перерывом на 45-й минуте. После перерыва команды меняются половинами поля. Так что при ветреной погоде выгоднее со свежими силами играть против ветра. Так как немцы играли по ветру, а ветер был очень сильный, то всю игру сдуло к нашим воротам. Мяч почти не выходил из советской половины поля. Наши бэки давали сильные свечки, то есть высокие параболические удары, но мяч...